Запрет на сексуальность. Все хотят быть красивыми и сексуальными. Какой же страх успеха может быть в красоте и сексуальности, спросишь ты? Если я полненькая, то мужчина должен полюбить меня за мой внутренний мир, а не за красоту. Не пользуйся мной как игрушкой, я ранимая, глубокая и душевная. В детстве меня мало обнимали и целовали, мало хвалили. Сейчас выбираю себе мужчин, преимущественно слабых, которые ничего для меня не делают, зато обнимают и хвалят, дают форму любви, которую недополучила от родителей. Для утешения в детстве всегда давали конфеты, поэтому сейчас, если грустно, туши свет, извините, что все в кучу, мыслей много, как смогла, описала. Этот страх формируется разными путями. Иногда его внушают родители, желая детям лучшего и стараясь предостеречь от ошибок. Например, в детстве тебя могли излишне эмоционально поругать за самолюбование, когда ты разглядывала себя или когда ты изучала свое тело и границы доступных удовольствий. Потом тебе надавали по рукам, обвинив в ненормальности. Естественно, после такого у ребенка формируется убеждение: иметь влечение к собственному телу неадекватно, а самолюбование плохо. Эти порицания перерастают в убеждения, которые в дальнейшем могут регулировать всю твою жизнь, судьбу, внешность, поведение. Сейчас стало модно рассуждать о нарциссизме и нарциссах, с которыми опасно строить отношения. Нарцисс — персонаж древнегреческой мифологии, ставший символом юношеской гордыни и самовлюбленности. Да не просят нарциссы никого строить с ними отношения, им и так хорошо. На дворе эра нарциссизма, их стало слишком много, и как следствие появились псевдонарциссы и люди с запретом на самолюбование и удовольствие от того, что ими любуются другие. Это чем-то напоминает ситуацию, когда в 90-х исчезал средний класс, но появлялись олигархи и нищие. В умеренных масштабах нарциссизм необходим, это основа здоровой самооценки. Тот, кто не любуется своим телом и не позволяет любоваться другим, не лишен нарциссизма вообще. Самолюбование в этом случае приобретает другие формы. Я самая умная, я самая независимая, от мужчин в том числе. Я самая самостоятельная, я правильнее всех питаюсь. Мы провели достаточно обширное исследование, около 300 женщин, и пришли к интересному выводу. Если оценивать нарциссизм по шкале от 1 до 10 с помощью психологического тестирования, то окажется, что у людей, страдающих ожирением, оценка ниже 4. Тогда как у респондентов с результатом 6 и выше ожирения не бывает. Это говорит о том, что получать удовольствие от созерцания своего тела и комплиментов со стороны окружения полезно, а если ты этого не умеешь, то нужно учиться. Здесь уместно напомнить, что в СД самая мощная концентрация нарциссизма находится на красном и оранжевом уровнях. На них даже не придется ничему учиться. Там это все само собой разумеется. Проблемы с нарциссизмом начинаются тогда, когда человек влюбляется в себя настолько, что становится слишком зависимым от восхищения и похвалы других людей и может получить нарциссическую травму и ее негативные последствия, если им вдруг вовремя не повосторгаются. Зная об этих ловушках, нам можно не бояться перекосов. Начиная влюбляться в себя, в свое тело. Найди какую-нибудь часть своего тела, которой ты искренне любуешься, и начинай делать всю себя достойной такого же отношения. Если у человека ожирение, от которого он хочет избавиться, но оно не мешает ему не любоваться собой, не демонстрировать себя окружающим, то это и есть псевдонарциссизм. Нарцисс всегда старается быть честным в оценке себя в любой сфере, будь то его тело или достижения в профессии. Ему нравится любоваться своим объективным превосходством или качествами. Псевдонарциссы внушают себе и другим, что любят свое тело. Но даже на спор не разденутся до купальника. Неприятие себя заставит придумать кучу отговорок. Исключением могут быть психопатические натуры, которым безразлично, как привлечь внимание для того, чтобы потом показать, как им на все и всех наплевать. Об этих людях мы говорить здесь не будем, это бессмысленно. Пойми, не надо принимать себя несуразную и делать вид, что всем довольна. Выкини из головы, это невозможно. И доведи свое тело до максимума. Это займет меньше времени, чем ты думаешь. Здоровый нарциссизм — это способность любоваться собой и не чувствовать при этом вины или смущения. Не испытывать стыда, когда ловишь на себе взгляды мужчин и с удовольствием принимаешь комплименты, подпитываясь при этом энергией. Это касается не только внешности, но и ума, силы, обаяния, творческих проявлений, профессиональных успехов, справедливости или хитрости, всего того, в чем можно было бы разрешить себе стать лучшей, уникальной и или считать себя таковой небеспочвенно. Во время осознания своей привлекательности, услышав комплимент, женщина с запретом на сексуальность будет испытывать смущение и стыд, как будто происходит что-то незаконное, унижающее ее достоинство, уличающее ее в вульгарности. От этого дискомфорта спасает жировая асексуальность. Почему нельзя в таком случае похудеть, и на снижение веса стоит запрет? Потому что когда женщина похудеет и, наконец, станет соответствовать своей мечте, ей придется ловить на себе еще больше порочных взглядов и еще больше стыдиться, потому что в ее бессознательном крепко поселились родительские наказы и установки, которые регулируют ее реакции на похвалу и внимание мужчин, на осуждение и зависть женщин. Как определить, есть ли у тебя запрет на сексуальность? Вспомни, как ты реагировала, когда слышала комплименты в отношении твоей сексуальности? Что чувствовала, когда замечала направленные в твою сторону мужские взгляды, особенно когда была в откровенном наряде? Несмотря на то, что все хотят именно этого, именно сексуального внимания, некоторые женщины вместо прилива энергии, ощущения власти и удовольствия от того, что ими любуются, испытывают смущение. Реакция на сексуальные комплименты, которые могут быть выражены в том числе и невербально, через взгляд или жест, часто выходит через агрессию или смущение. Если ты испытываешь подобные чувства или реакции, то этот страх у тебя есть. Если ты, снижая вес, будешь становиться сексуальнее, то будет расти и уровень дискомфорта от комплиментов и внимания со стороны мужчин. Это тот же самый конфликт цели и ценности, поэтому пока мы с тобой не устраним ненужные установки и запрет на сексуальность, комфортное снижение веса невозможно. И здесь жир, мы его так и будем называть, является наименьшим злом. Какие еще могут быть причины формирования запрета на сексуальность? Это может быть связано с тем, что в период полового созревания родители относились к тебе излишне строго, запрещали носить одежду, которую считали слишком откровенной, осуждали за пользование маминой косметикой, тем самым лишая удовольствия от украшения себя любимой, ломая ценность, быть красивой, все остальное потом. Довольно распространенная ситуация, когда девочка замечает на себе не по-родственному заинтересованный взгляд кого-либо из родственников, мужчин, пугается и стыдится этого. Фиксация на полученной в детстве травме такого инцестуозного плана — еще одна причина запрета на сексуальность во взрослом возрасте. Пример из практики. Ко мне обратилась женщина 35 лет по поводу неудач в личной жизни. Она много лет жила с алкоголиком, который над ней издевался. Женщина была очень тучной и весила более 130 килограммов. С ее слов, она начала стремительно набирать вес в 12-13 лет. Я не сразу понял, в чем дело. Ничего не указывало на серьезную травму в детстве. Ее любили, хвалили, любовались ею, не запрещали любоваться собой. Но однажды на одном из сеансов женщина рассказала мне свой сон, в котором она стояла обнаженная перед большим зеркалом и не могла рассмотреть свои гениталии. Ей овладели ужас, омерзение, стыд и отчаяние от того, что пах был прикрыт фартуком из свисающего живота. Меня заинтересовал символ, которым она обозначила свисающий живот — фартук. Можно сказать, это выгода от проблемы, создавшая другую проблему, но зачем ей прикрывать то, что у нее между ног? Она росла с отчимом, он был грубоват, но отношения в семье были нормальные. Однажды ей стало скучно любоваться самой собой, и она решила проверить свою власть на отчиме. Подгадала, когда он будет дома, и случайно попалась ему на глаза. Без трусиков, как бы застигнутая врасплох. Отчим очень грубо ее пристыдил и обозвал шлюхой вместо того, чтобы сделать вид, что ничего не заметил, или спокойным замечанием прекратить ее сексуальные игры. К сожалению, никто не учил взрослых, как правильно реагировать на проявление детской и подростковой сексуальности. Все, что приходит на ум растерянным взрослым, это в лучшем случае подавлять ее, в худшем — еще и пользоваться этим положением. Подобная травма и покалечила в моей пациентке женщину. Ей понадобился вечный фартук, чтобы прикрыть то, чем раньше она гордилась, а оскорбление и стыд зафиксировали травму и включили навязчивый повтор в событиях. Женщина была обречена находить мужчин, похожих на отчима, которые ее стыдили и унижали. А у тебя есть психологическая травма, связанная с проявлением сексуальности? Ты принимаешь свой пол? Нравится быть женщиной, точно? Давай проверим.